Глава 29. Принцесса 2. И вновь все было, как в моем видении. Зоуи взмахнула своим крылом, а потом, немного смазавшись в пространстве, разделилась на две точные копии. Секунда — это для меня, чтобы я успел понять, что к чему, и среагировать. Принцессе падших это точно ни к чему. И вот каждая из ее половинок вытягивает вперед руки, а из них прямо в змея устремляются два бордовых луча. Я знаю, помню с прошлого раза, где именно они пересекутся, и поэтому в ту же самую точку направляю своих двойников, сразу двух — Металла и Смерти. Было приятно смотреть, как удивленно расширяются глаза Зоуи, когда в ее атаку добавились два таких разных Шитасу. Вот только ничего не получилось. Несмотря на всю синхронность и усиление, жизни хаотического змея лишь скакнули. Сначала вниз, а потом сразу же вверх. Все. Вот он лежит и смотрит на нас своими рубиновыми глазами, как будто недоумевая, на что надеялись эти жалкие букашки. «Это конец». Зоуи не выдержала и рухнула на колени, врезав кулаком по земле. «Он стал слишком силен, и теперь придется ждать годы, прежде чем можно будет попробовать еще раз». «Есть еще мой вариант, помните?» Тихо напомнил о каком-то их внутреннем споре Хидео. «Нет», — тут же отрезала принцесса, — «твоя жизнь не стоит того, что скрывает этот храм». Я, кажется, догадываюсь, о чем они говорят. Способность Хидео — это отражение урона с усилением его в 3 раза. Что если бы мы сейчас с Зоей били не в змея, а в него, а белоглазый крылатый потом перенаправил получившуюся силу не точно обратно, а немного в сторону? Думаю, этого бы хватило даже такому монстру, как этот гигант. Вот только и для падшего, как и сказала Зоу, это гарантированная смерть. Так что расходимся. Раз нет вариантов, стоит ли дразнить змея, пока, правда, даже не соизволившего хоть как-то отреагировать на нашу попытку его убить? Впрочем, неожиданно оказавшись в тупиковой ситуации, я, как ни странно, увидел потенциальное решение. Никаких гарантий, просто идея. А ведь я после такого на 24 часа стану самым обычным человеком, безо всяких способностей. Но удержаться, когда шанс победить так близко, просто нет сил. Двойник лорда. Я использовал своего последнего, третьего двойника, заблокировав все 3 свои основные силы, но вместе с тем и открыв кое-что давно забытое. Стоило пути лорда судьбы закрыться, как через пару мгновений я ощутил небольшой запас пустоты, хранящийся где-то глубоко внутри меня и до сих пор просто-напросто заблокированный. Что ж, раз эта сила ко мне вернулась, я вполне могу попробовать применить полученную на 10-м этаже башни способность. Двойник пустоты. Да, здесь не будет такого резкого стихийного начала, как в способности, что я мог скопировать у Зоуи. Да, и прямо скажем, эталон для копирования сейчас весьма сомнительный. Вот только учитывая, что я собираюсь сделать дальше, это не будет иметь такого уж большого значения. Да, ядерный взрыв силен, но он просто песчинка по сравнению с тем, что может выдать столкновение материи и антиматерии. И я сейчас попробую столкнуть даже не 2, а 3 такие противоположные по своим началам силы. Зоуи, еще один выстрел. На этот раз сама, без всяких двойников. Пусть моя просьба звучала и не очень вежливо, но принцесса и не думала спорить. Вместо этого, как-то странно посмотрев на созданных мною клонов, она просто взяла и запустила своим уже привычным зарядом в змея. «Еще!» Все произошло так быстро, что, если честно, я просто не успел среагировать. Но теперь я уже был готов. И в следующее мгновение в заподозрившего неладное монстра врезалась совершенно новая атака. Двойник лорда с помощью переброшенной ему простенькой карты трансформации принял форму рыцаря. Мне так удобнее. И впитал в свой меч сразу 2 силы. Пустоты от 2-й моей копии и мастерства от выстрела Зоуи. Да, я до сих пор придерживаюсь теории, что нынешние падшие — это те, кто в свое время уничтожил своих собратьев, занимающихся искусством, и продолжил единолично развивать уже только свое направление силы. В итоге судьба, как более гибкая основа, соединила в себе все 3 основных боевых стихии, а потом лезвие, на доли мгновения вспыхнувшие, как 1000 солнц, обрушилось на неуклюже попытавшегося дернуться в сторону монстра. Не знаю, что было бы, посиди эта тварь в таком виде еще какое-то время, но сейчас выплеснутой мной силы хватило даже с избытком. От гиганта, сотрясающего целый мир, не осталось даже пепла. Даже та его часть, что была скрыта в теле прорыва, была испарена. Вы уничтожили истинного змея хаоса. Вы получаете 99-й уровень. Вы открыли 4-й уровень лорда. Вы можете изучить 1 способность 4-го уровня. Вы можете изучить 2 способности 3-го уровня. Способности 3-го уровня могут состоять из 4 элементов. Способности 4 уровня могут состоять из 5 элементов. Путь искусства повышен до 4 уровня. Способность «Расширенное сознание» повышена до 4 уровня. Длительность погружения увеличена до 30 секунд. Выбранный вами путь дикого поиска становится более разрушительным. Вы активируете уникальное состояние силы – статус победителя. Ваше текущее состояние, в котором вы добились столь великой победы, фиксируется, и вы можете вызвать его в любой момент. Я смотрел на высыпавшуюся на меня информацию и пребывал в двояком состоянии. С одной стороны, получить столько плюшек, добраться аж до уровня демона А-ранга, что может быть шикарнее. Да заодно это я должен быть благодарен принцессе падших по уши. Вот только концовка меня все-таки смущает. Во-первых, дикий поиск – мой способ создания новых заклинаний. Слова о том, что он становится более разрушительным, вроде бы смотрятся не страшно. Но я-то понимаю, что это расплата в виде внутреннего хаоса, который еще больше замедлит процесс создания способностей. Во-первых, это статус победителя. По идее, он должен ловить демона на пике его силы и могущества, чтобы потом в трудную минуту давать возможность вернуться, пусть ненадолго, в это состояние и справиться с какой-нибудь новой опасностью. Но я-то из-за своих двойников в этот момент оказался лишенным вообще всех своих способностей. В итоге Джокер, который мог бы меня усилить, превращается в зеро. Я просто самый везучий человек во всем этом мире. «Спасибо. Признаю, ты оказался достоин моей способности». Тихий голос Зоуи вырвал меня из мира грез. Только сейчас я обнаружил, что меня, лишившегося всех основных сил, прикрывает весь наш отряд. А напротив, с сомнением глядя на затягивающуюся прореху в пространстве, скрестили руки на груди двое крылатых. «На самом деле Настя...» Я посмотрел, кто в командном канале отдал приказ на мое прикрытие. «Зря все это затеяло. Против двух таких бойцов, как Хидео и Зоуи, им не выстоять. А не укажи наши сейчас так явно на мою слабость, те, будь у них даже недобрые намерения, 100 раз бы подумали, стоит ли рисковать и связываться с таким внезапным типом, как я. Попался достойный противник, и я не мог отступить». В моей голове мелькнула мысль, не получится ли засчитать слова принцессы за то самое признание от врага, о котором говорил учитель в качестве задания. «Кстати, тут такой немаленький прорыв хаоса. Не хотите забрать его себе?» Последнее пришло на ум только сейчас. На Карказоне все ищут эти прорывы, а тут пропадает такая прорва энергии. Или для поиска артефактов вроде бы нужна энергия именно из того же самого мира. «Ты неправильно понимаешь наши цели». Зоуи бросила взгляд в сторону уже в 2 раза уменьшившейся прорехи в пространстве. «Это демоны. Что императоры, что Самаила гоняются за изначальными артефактами. Уж слишком ваши правители привыкли к их силе, а теперь, почувствовав равных у себя под боком, так и вовсе поняли, что не могут жить без утраченного могущества. Нам, истинным, такие костыли ни к чему». «И зачем же тогда ваши силы так активно действуют на Карказоне?» Тут же поинтересовался я. «Мне только что поведали интересную теорию, вот только она пока совсем не стыкуется с известными мне фактами». «Отсутствие необходимости в чем-то вовсе не означает отсутствие пользы. Выгоду нам может дать и тот факт, что это нужно другим». Тут Зоуи переглянулась с Хидео и, видимо, что-то решив, продолжила. «Многие наши воины обрели память, но не навыки. И сражение на Карказоне — это как раз то, что нужно, чтобы ускорить их возвращение на прежний уровень. Ну и хотелось бы, чтобы демоны как можно сильнее ослабили себя, прежде чем снова обретут отражение Троя». «Тренировка и ослабление. Тут все понятно. Отражение — это, если я правильно помню, название одного из изначальных артефактов. А вам, значит, такая вещь совсем не нужна? Вот не могу я поверить в такое благородство и все тут». «Давай я попробую тебе объяснить». Зоуи задумалась, как бы поточнее сформулировать свою мысль. А я как-то даже без всяких лишних слов просто взял и заранее поверил. Похоже, сейчас речь пойдет о политике. То есть о том, что я не очень понимаю и не очень люблю. Но не признавать логику выстраиваемых ей взаимосвязей было бы глупо. И откуда я еще такие слова взял? Ну вот, даже когда просто думаю об этой гадости, в мыслях тут же начинается сопутствующий ей бардак. «Отражением Троя уже 100 тысяч лет владели императоры демонов», наконец начала свой рассказ принцесса падших. Все это время этот абсолютный щит был символом их власти и гарантом того, что ни одно нападение на верховного правителя не увенчается успехом. Так было до реформ Кейтера. Чтобы показать пример готовности меняться, он отпустил артефакт «Свободное плавание по мирозданию», и это стало началом пропагандируемых им изменений. Теперь ты понимаешь, что значит для демонов эта вещь? «Красная линия». Кажется, я догадался, о чем говорит Зоуи. А вот она меня не поняла, и потому мне пришлось продолжить. «Граница, переступив через которую, уже невозможно будет вернуться. Если падшие заберут этот, как ты сказала, щит себе, то демоны начнут войну на уничтожение. А вовсе не эти полуритуальные схватки, что сейчас вяло текут на Карказоне. И уже ничто не сможет их остановить. Вот только разве уничтожение всего мироздания? Это не ваша цель? И тогда битва с демонами все равно неизбежна. Так почему бы не повысить шансы?» «Точно. Я же и забыла, что тебе довелось пообщаться с Мигтлантекутли». Зоуи не удержалась и хихикнула. «Наш верховный жрец смотрит на все это со своей довольно специфической точки зрения. И пусть мы смогли пробудиться именно благодаря ему, но нашу политику будет определять не он, а владыка. Так что не надо рисовать нас страшнее, чем мы есть». «Вот тебе весь сказ», — как говорил Пончик. «Все мое представление о целях крылатых строилось на словах Мика и первых поднятых им падших. Вот только если вы встретили на улице 9 китайцев, это вовсе не значит, что все человечество неожиданно стало узко смотреть на весь мир. Вовсе нет. Это просто 9 китайцев и ничего более. И ведь тогда получается, что и мой выбор стороны не так уж однозначен. Впрочем, гарантии безопасности я уже получил. Да и карьера в рядах императора идет неплохо. Так что не будем принимать скоропалительных решений. Вот только хочется прояснить один вопрос. А что такого случилось, что Мику пришлось вас будить? Как вы вообще умудрились потерять все свои силы?» Я не удержался и решил немного покопаться в прошлом падших. Тем более, что там, возможно, скрыты ответы об истоках моих способностей. Вот только отвечать мне никто не собирался. «У нас был уговор». Голос Зоуи стал твердым, как сталь, и таким же холодным и безжалостным. «Мы забираем сокровище, ты идешь в храм. Так вот, рекомендую тебе получить свою награду побыстрее, пока новый страж не появился и не потребовал прохождения испытания. Не уверен, что ты справишься». Низко вот так вот подкалывать моей слабостью, при том, что сил я лишился, помогая этой же самой принцессе. Ну и ладно, награду действительно стоит получить как можно скорее. А там уже можно будет убраться в более безопасное место. Все-таки без своих привычных способностей я чувствую себя голым. Вот только... «Мы будем тебя ждать, ничего с нами не случится». Суровый и спокойный голос Каи показал, что у демонессы все и вправду под контролем. И я, решившись, сделал шаг в сторону храма.